Практика или мы привыкли так делать, нисколько не убедят его в вашей правоте. Близнец ни в коей мере не является хранителем и почитателем традиций. Все, что кажется ему неверным, немедленно отвергается и заменяется новым. Он, безусловно, новатор во всем. Единственное, чего вы, безусловно, будете лишены, это монотонности и скуки. Он заставит переставить мебель в своем кабинете, укажет секретарше на недочеты в работе, ведет новую систему поощрений и штрафов и многое другое. От его проницательности не смогут укрыться никакие самые тщательно маскируемые промахи. Иногда вам будет казаться, что он обладает не только лишней парой глаз и ушей, но и дополнительными парами рук и ног, иначе не объяснить, как ему удается в одно и то же время быть в нескольких местах. Не бойтесь мстительности своего начальника-близнеца, его интересует так много дел одновременно, что он вряд ли сосредоточится на своих отрицательных эмоциях более чем на час. Будучи по натуре ярко выраженным индивидуалистом и имея на все собственное мнение, близнец не всегда будет уважать вас личность и считаться с вами. Это не значит, что он не выслушает вашего мнения. Выслушает, и даже с интересом, если вам есть что сказать. Близнец воспринимает людей не самих по себе, а как квинтэссенцию тех идей, мыслей и способностей, которые определяют личность. Отсюда его несколько абстрактное отношение к определенному индивиду. Хотя близнеца окружает множество людей, большинство из которых ему симпатизируют, он редко вступает с ними в глубокий духовный контакт. Происходит это из-за некоторой холодности его натуры, присущей ему от рождения. Человек острого насмешливого ума, близнец ценит хорошую шутку. Он всегда по достоинству оценит чувство юмора, особенно присутствие его в критических ситуациях. Но не пытайтесь разжалобить его слезами. Скорее всего, вы добьетесь отрицательного результата. Ваш начальник – мастер по части дискуссии. В споре с вами он забросает вас кучей фактов и аргументов и так блестяще их истолкует, что из противника вскоре сделает вас своим союзником. Стоит поучиться у него не только мастерству ведения дискуссии, но и манере произнесения речей и докладов. Причем учиться следует безотлагательно. Начальник-близнец редко надолго задерживается на какой-нибудь работе. Стоит ему, достигнув определенных успехов, получить признание, как его немедленно потянет в другие неизведанные и неиспробованные места. И он последует этому зову, будучи не в состоянии ему противиться. Страсть к путешествиям, переменам мест и всему новому будет владеть близнецом всю жизнь, вплоть до глубокой старости. Близнец подчиненный. И молвил Морж, пришла пора подумать о делах, о башмаках и сургуче, капусте, королях. И почему, как суп в котле, кипит вода в морях? Замечали ли вы среди своего персонала быстро передвигающихся, почти летающих, умных, едких, оригинальных, беспокойных людей, выглядящих куда моложе своих лет? Если да, то это, несомненно, близнецы. В близнецах, а также некоторых других знаках, девах, овнах, львах, скорпионах, заложена врожденная способность сохранять присутствие духа в чрезвычайных обстоятельствах. Когда все остальные, подобно страусам, пытаются спрятать голову в песок в надежде, что пронесет, или же впадают в истерику, близнецы мобилизуют все свои внутренние силы и начинают действовать вдвое быстрее. Близнец, которого скучная монотонная работа способна довести до нервного расстройства, будет превосходно чувствовать себя там, где от него требуется молниеносное решение действия. Поэтому, если среди ваших подчиненных есть близнец, не привязывайте его к рабочему месту от 9 до 5 и не следите за тем, как он проводит время. Если работа его заинтересует, то он и сам не отвлечется ни на секунду. На разного рода нарушения, а иногда даже скользкий путь, близнецов нередко толкают люди, которые пытаются упорядочить и регламентировать его нестандартность. А бедному близнецу в таких случаях только и остается, что пускаться, пусть и в не совсем честные, зато оригинальные игры. Лучше всего, если вы постараетесь, имея в виду его способности красиво говорить и легко передвигаться, использовать его в рекламной деятельности вашей фирмы или в качестве коммивояжера. Близнец может быть прекрасным секретарем. она будет